Глава 10.2. Я лишь жмурюсь и улыбаюсь. Скорее от нервов, нежели от радости, которой нет от слова совсем. Какие еще, к черту, вынужденные меры? Ты издеваешься? Тихо уточняю я, кривя губы в усмешке. Эльмир, мне абсолютно плевать на прессу и на то, кем они меня считают. На самом деле, не плевать. Меня считают продажной бабой, которую бросил муж, и который якобы назло мне женился на другой. Это такая чушь на самом деле, детский сад. А утром я видела, как в социальной сети обсуждали эту тему. Ведь Демид успешный бизнесмен. Его часто показывают по телевидению, приглашают на какие-то телепрограммы. Высокий, спортивного телосложения. Совсем не скажешь, что человеку под 40. Безумно красивый, а еще успешный и умный. Каждое слово 100 раз взвешивает перед тем, как высказаться. Но это относится к бизнесу. Со мной все иначе. Он так сильно меня сломал, что простить его просто невозможно. Но и забыть тоже невозможно. А после рождения сына я вообще весь день Барского перед глазами видеть буду. Но я сильная. Я справлюсь. Сумею вычеркнуть прошлое, ну и самого Демида. Наверное. А мне совсем не плевать. На кону моя карьера, моя жизнь. Точнее, уже наша, совместная. Литвинов улыбается, обнажая ряд белоснежных зубов. Аня с открытым ртом слушает нас и никак не комментирует. Неожиданно. Ну, тебе разве не нужно в больницу? Или опоздать хочешь? Эльмир смотрит на наручные часы. А ты откуда знаешь, что мне в больницу надо, Эльмир? Спрашиваю я, прищурившись. Вы так кричали, что невозможно было не услышать. Моментально отвечает он, но я не верю. Литвинов явно знает намного больше, чем мне кажется. Вот только молчит. Ладно, ну поезжайте тогда вдвоем. В голосе подруги чувствуются недовольные нотки. На секунду мне даже кажется, что она обиделась. Но Аня поднимает на меня глаза. Я одобряю ваши отношения. Совет да любовь. В кабинете воцаряется абсолютная тишина. Но длится она недолго, потому что Эльмир начинает громко смеяться, а Аня подключается к нему. Из нас троих, кажется, только мне не до смеха. Ну, конечно. Ведь я оказалась за порогом дома, где прожила самые счастливые годы в своей жизни. Моя семья разрушилась, а не их. И не у них под сердцем растет малыш от бывшего мужа-изменщика, а под моим. И не про них люди говорят, что попало, а про меня. Хотя тут и Эльмира зацепила. Эти двое не отвяжутся, пока я не пройду обследование. Поэтому я лишь закатываю глаза и встаю с кресла. Забираю сумочку, отправляю туда мобильный телефон. Эльмир встает следом. Даже дверь открывает и пропускает нас с Аней, как настоящий джентльмен. Едем мы с Литвиновым вдвоем. Садимся на заднее сиденье, но в салоне автомобиля еще двое. Водитель и еще один мужчина. Огромный такой, на Рэмбо смахивает. «Безопасник», — объясняет Эльмир, видя, что я заинтересованно разглядываю эту гориллу. Я киваю. Машина плавно трогается с места. Эльмир рассказывает мне о последней конференции и сообщает, что скоро состоится важное совещание, где я тоже обязательно должна присутствовать. «Босс, за нами хвост!» — оборачиваясь, сообщает Рэмбо Верзила. «А, да хрен с ними! Продолжайте путь и не обращайте внимания!» — жестко чеканит Эльмир. После всех новостей, которые я получила в последнее время, я не могу реагировать спокойно. За нами следят. Тело пробивает дрожь, будто в ледяную воду окунаюсь с головой. Литвинов это замечает, закидывает руку за мою спину, обнимает и притягивает к себе. Я машинально кладу голову ему на плечо. Рядом с этим мужчиной я чувствую себя в безопасности. Не знаю, почему он на меня так действует. Прекрати, Мелисса. Ты рядом со мной. Поверь, никто не посмеет приблизиться к тебе и сказать хоть одно плохое слово, а тронуть тем более, все будет хорошо. Возьми себя в руки и ничего не бойся. Я бормочу что-то невнятное, а потом чувствую, как пальцы Эльмира впиваются в кожу. Чудом не ударяюсь головой о спинку переднего сиденья. Автомобиль слишком резко тормозит. Водитель матерится, бросает несколько крепких ругательств. Нам перегородили путь два огромных джипа. «Эльмир!» Я хватаюсь за его руку, когда он тянется, чтобы открыть дверь. «Пожалуйста, не уходи!» Умоляюще шепчу я. «Не бойся!» Повторяет он, гладя мою щеку большим пальцем. Нежно заглядывает в глаза. Но лицо каменное, он слишком зол. «Я сейчас вернусь. Ни в коем случае не выходи отсюда». Дверь захлопывается. Литвинов обходит наш автомобиль, останавливается прямо перед ним. А следом из черного джипа показывается другой мужчина. Темный, лет 40. В сером костюме с темно-русыми волосами. Меня пугает его огромный шрам от виска до самого подбородка. «Ха, сдаешь позиции, Литвинов. С каких пор начал гоняться за бывшей подстилкой Барского?» «Нравится ее», — доносится грубый голос мужчины, но договорить он не успевает, потому что Эльмир резко хватает его за воротник и прямо в лицо рычит нецензурные слова. —